Глава 21. Подстава. Все трое семьи Анетты очень похожи друг на друга. Все в цветах вальтов, черном и белом. Та, что постарше, наверное, мать. Она сходу машет на меня руками. «Ах ты мерзавец! Вот мы и встретились! Анетта, ты опозорила нас вот с этим! Тощим, наглым, дрянным! Сколько же я натерпелась из-за тебя!» «Зеро с Агведичем», — холодно говорит леди Эдвайс. «Ведите себя, как подобает аристократке». Мать Анетты пышет огнем и сверкает молниями. «Вам легко говорить, леди Эдвайс. Этот мерзавец надругался над моей дочерью. Силой женил на себе, как животное». «Это ужасный поступок, я согласна. Именно поэтому я вас и позвала. Решим все прямо сейчас». «Стоит признать свою ошибку. Я пошел на поводу у девчонки и выпустил ее из дома. Этим уже воспользовались все, кому не лень. И вообще, что за чушь она несет? В смысле надругался и силой женил? Я чего-то не заметил? Как же хочется погрызть зубочистку. Но обстановка не располагает. Много важных шишек. Обидится». Леди Двойс переводит на меня суровый взгляд. «Мальчик, ты обвиняешься в очень тяжелом преступлении. По закону мы имеем право приговорить тебя к пожизненному заключению в колонии Вельтишафт. Как хорошо, что нам удалось спасти бедную девочку из твоих коварных лапок. Но твой шантаж ею моего сына... Он рассказал мне, как ты пригрозил ему, что опубликуешь видео с надругательствами над честью этой юной леди, если не пойдешь на его условия. Так, секунду». Леди Двайс откуда-то из складок вычурного наряда достает телефон, звонит. «Элис, дорогая моя, расскажи все, что произошло. Ставлю на громкую связь». «Элис? Та самая девица Патрика, которой мы с Ли промыли голову, чтобы она сделала видео своего БДСМ с начальством?» «А вот теперь пахнет жареным. Смотрю на Анетту. Опустила голову, боится посмотреть мне в глаза. Зажата. Гниль подземная. Ее что, зомбировали? Анетта, Шейла, тебя прокляни. Я что, зря на тебя поставил?» Чтобы понять, промыли ли ей голову, нужно ее коснуться. А я еще не умею этого делать на расстоянии, как Магнар или Леди Эдвайс. Для этого нужно управлять суммой, как живыми щупальцами. А я только-только научился нормально проталкивать ее через кончики пальцев в твердую материю. «Киба!» Слышу напряженный голос Элис из динамика телефона. «Перед всеми швырнул мне и сэру Патрику свой телефон с роликом, где издевался над Зерус и Анеттой. Я не могу рассказывать подробности, но когда сэр Патрик это увидел, то у него не осталось выбора. Чтобы защитить своего соклановца-аристократку, ему пришлось согласиться на условия Кибы и выйти с ним в яму. И еще проиграть. Все видели, как на трибунах клан Вельтишафт защищал Зеруса Анетту, а Киба подошел и стал ей угрожать». «Спасибо, моя дорогая», — сбрасывает вызов леди Эдвайс. «Как видишь, мальчик, ты очень сильно провинился. Унижение Зеруса Анетты Гведичи, шантаж этим медиакриса Патрика Эдвайса. Мой сын поступил как настоящий герой, не побоюсь этого слова. Ради милой девочки он проиграл тебе, поставив на кон свою честь. Только чтобы не посрамил честь младшей семьи». Тишина. Полная гробовая тишина. Только тяжелое дыхание леди Гведичи и быстрое сердцебиение Анетты. Ее кучерявая сестра смотрит на меня с усмешкой и сверлит выразительным взглядом разноцветный глаз. Один зеленый, другой голубой. За спиной снова звякает бокал, будто в насмешку над тем, как ловко семья Патрика все переначала. И ведь правда, выглядит все убедительно. Тишина. Все замирают, ожидая моей реакции, которой нет. Наплевав на этикет, достаю зубочистку, сую в рот. Замечаю блеск недовольства в глазах знатных особ. Поднимаюсь с места, подхожу к окну, смотрю на стекающие со стекла капли. Самое время быстро подвести итог взаимоотношений со всеми кланами и принять решение. Исталы оберегали мою тушку, но сейчас больше видят во мне угрозу, чем ценный ресурс. Хотели сотрудничать, но использовали методы шантажа и угроз. Мечтают запереть меня в карцере и от всех скрывают, что я ключ от пазлов. Имеют на меня огромный компромат против Джун Синачи из-за жучка в шее. Знают, что Акана у меня, а не похищена. Джун Синачи. Лояльны ко мне, работаю на них до сих пор. Много переняли друг от друга, но я, скажем так, поступил с ними не совсем по чести. Пользуюсь ради своих целей. Вопрос с Аканом может как возвысить меня в их глазах, так и опустить. Еще я и сам из семьи Киба, изгнанников этого клана. Хедан Мацу это знает, но ничего не предпринимает. Вопрос, почему? Надо узнать. Цель номер один. Закрепить отношения с женами, используя похищение Акана. Успеть заткнуть Исталов до того, как они расскажут им об Акане. Или смягчить последствия, если они уже это сделали. Но вряд ли. Кстати, Акане я уже сообщил смс-кой, что наш дом больше не является надежным убежищем. Надеюсь, что она смогла перебраться в запасную съемную квартиру незамеченной. Новусы. Пока что нейтральны. Но знают, что из-за меня они попортили отношения с женами, когда я нашел их лазутчика в особняке Хидана Мацу. Сэм Блэк, сын консула Новусов, очень хочет подружиться со мной по велению его отца. Мотивы их не до конца понятны, но... Цель номер два. Сблизиться с харизматичным Сэмом. Понять, какие у него мотивы. Никаких гачимучи. Фильзели. Этим на меня плевать. Уверен, что они не держат зла на тех, кто раскрыл их агентов. Производственная неудача, ничего более. Вельтишафт. Но тут все понятно. Многие из них в московском регионе меня уже не взлюбили. Иннет кишит вирусной фоткой с поражением Патрика и Двайса. Но они рациональны и готовы обыграть это на свой манер. Но используют такие же методы, как и Исталы. Шантаж, угрозы, обман. Цель номер три. Сделать вид, что я готов сотрудничать. Но не из-за давления. И вообще, у них и правда есть видео, что я к чему-то принуждал Анетту или это брехня. Уверен, что немного грима, монтажа, актерского мастерства и вуаля, Киба плохой. Даже Анетту использовать не пришлось. Ей главное все подтвердить. Вальты в таких махинациях сильны. Делаем выводы. Потенциальные союзники — новосы джуны, которые друг друга ненавидят. Потенциальные враги — вальты и исталы, которые тоже друг друга ненавидят. Нейтральны — фильзели. А Морея — те же исталы, точнее их ответвление. Тут все понятно. Ах, ну да, есть еще и Фрагор, которые в последнее время затихли. И я все жду, когда же они снова себя проявят. Ли сказала, что после косяков они надолго затихают, а потом мне нужно подготовиться. Думаю, что это надолго скоро закончится. Есть еще один клан, даже не клан, орден из другого мира. Есть один странный момент, который я откладывал на потом, так как считал его высосанным из пальца. Ну а теперь картина и логика немного проясняются. Оборачиваюсь, встречаюсь взглядом с Магнаром Монтана, перебарываю неприятные ощущения от его ауры. Есть одна особенность в его внешности — волосы. Они не седые, но и не крашеные. Они выцветшие, как у альбиноса. Я не хотел сопоставлять найденные на теле Фильзели волосы в особняке Хидана Мацуо с шевелюрой Магнара, но сейчас я почти уверен, что они встречались. Но зачем? Почему? Фильзели тогда признался, что работал на Новусов и искал у Джонов пазл. И он точно не врал. Что-то тут нечисто, совсем. Какая-то одна большая и пахнущая загадка, в которую я вляпался и прилип намертво. Все эти мысли проносятся за 4 секунды. Ко мне со спины подходит леди Эдвайс. Но не она прерывает их, а звонок на ее телефон. Она резко вскидывает руку, отвечает. «Кто вы? Откуда у вас этот номер?» «Слышу. Алевский слух — хорошая вещь». «Отойдите от окна». Голос мерзкий, тихий, уверенный, со знакомой хрипотцой. Мои инстинкты срабатывают быстрее, чем разум. Я успеваю прыгнуть в сторону вместе с Юркой-старушкой, не пойми как оказавшейся в противоположной стороне прихожей. «Лежать!» Не успевает докричать она. «Бам!» Ударная волна сносит меня, и я ударяю спиной о столешницу. Но сумма крепости смягчает удар. Гул в ушах отрезает остальные звуки. На голову сыплются осколки стекла, пластика, камня и дерева. Если бы не вовремя активированная крепость, то я бы остался без руки. Кто-то кричит. В помещении мгновенно оказывается десяток людей в строгих пиджаках. Я вижу лишь их силуэты в пылевой завесе. За доли секунды они проверяют, не ранена ли их госпожа, и скрываются за образовавшимся отверстием в том месте, где только что стоял я, разглядывая в окне зимние пейзажи. Откашливаюсь, краем глаза различаю Магнара, спокойно отряхивающего с белоснежных штанов пыли и подливающего себе еще виски. «В моем доме!» — кричит леди Эдвайс так, что даже гул в ушах кажется тихим. «В моем доме! Найти живым! Доставить! Допросить! Это немыслимо!» Из-за легкой контузии я не сразу соображаю, что происходит. На особняк Медиакриса напали? На имение аристократа, где временно проживает сам Магнар Монтана Эндвайс? Нет, стоп. Ей позвонили, предупредили, чтобы отошла. Значит, ее не хотели задеть. Убить хотели только меня? Прямо тут? Прямо сейчас? Вскакиваю с места, с разбега выпрыгиваю из окна. Следом за последним сторожем-пиджачником. Благо, первый этаж. «Стой, мальчишка!» — кричит в спину леди Эдвайс. «Поздно. Я уже на морозной земле. Снова в одном пиджаке. Снова закаляюсь. Бегу, что есть мочи за пиджачниками. Двое из них — скоростники, и сразу скрываются из вида. Остальные светятся всеми цветами радуги. У кого-то в руках настоящие фаерболы, кто-то наперевес молотом или мечом, некоторые с огнестрелом. Один вообще покрывается какой-то металлической коркой. Вся боевая сумма в цвете. Лучший из лучших преследует того, кто посмел устроить бардак в доме аристократа. Последний метр нити у меня конфисковали, поэтому я практически безоружен. Только харизма и красивые глаза — мое оружие. Нужно успеть, хотя бы увидеть, кто этот умник, решивший устроить хаос в рядах буржуев. Уверен, если не увижу его своими глазами, то мне ничего не расскажут. Наоборот, вывернут все против меня. Мол, и сталы решили добить, и мне требуется защита. Вот только хренастри я в это поверю. И сталы ни за что бы не стали ввязываться в открытую конфронтацию. Кто вообще додумался напасть на меня здесь, да еще и настолько прямолинейно? Это можно было сделать где угодно, в том же торговом центре, но никак не здесь. Во имя Шилы, я уже устаю думать, сколько скелетов может находиться в этих шкафах. Ловкие и сильные сторожи вольтов в несколько движений перемахивают через длинный забор. Мне же приходится очень сильно раскорячиться, потеряв на этом время, из-за чего упускаю их из вида. Перебравшись на обратную сторону, ориентируюсь на слух и едва заметные следы на свежем снегу. Эти пиджачники что, невесомые? Мне вон приходится загребать, как шерстяному волчаре, на этих сугробах, да еще босиком. Еще через минуту я замираю на месте. Грохот ударяет по перепонкам. На удалении что-то сверкает зелеными вспышками. В глазах рябит от электрических разрядов, и я прикрываю их руками. С ног сбивает горячей волной, снег вокруг подтаивает. На удалении началась битва, и не шуточная. Не знаю, кого там так мочат пиджачники, но соперник у них сильный. Вот только это не помогло ему сбежать. Вскоре кавардак из звуков и вспышек заканчивается. А еще через секунды я вижу в темноте силуэты, спокойно возвращающиеся обратно к имению. Один из пиджачников тащит какие-то грязные тряпки, воняющие подгорелым мясом даже отсюда. Сдается мне, что это единственное, что осталось от нападавшего. Но мне этого достаточно, чтобы понять. Это останки фрагоровца. Убежать он не смог. Ударил лишь раз, пробежался 500 метров, сразу же оказался пойманным, но живым не дался. Видимо, он точно понимал, что ему не уйти, и во что обойдется его выходка. Один из пиджачников замечает меня, кивает, намекая, что я не там, где должен быть. Время 21:43. Одно радует. Неприятный диалог с семейкой Гвидичи отложили. Хотя мать и Анетта, несмотря на события, считали, что важнее всего впиться мне в лицо, чем разбираться, кто на меня напал. Выслушав сожаление, что меня не убили, я наконец-то сижу в относительном спокойствии, в одной из многочисленных спален имения Эдвайсов. С двумя пиджачниками и леди Эдвайс. Лениво грызу зубочистку, смотрю на чашку чая перед собой. Подумать не дают. «Мальчик, это пришли за тобой. Прямо в мой дом. Фрагоры ответят за этот проступок, но...» Перебиваю. «Они хотели убить меня, но не задеть вас». «К чему ты клонишь?» «Главное, чтобы она не поняла, что я услышал ее разговор по телефону. Мой слух — одна из немногих тайн, в которую меня еще не ткнули носом». «Это верно, что фрагоры меня не любят. Но тут дело не только во мне. Похоже, они хотели, чтобы я был убит именно в вашем доме. Уверен, вам было бы тяжело объяснить, почему вы приглашаете Кибу, и тут вдруг его убивают злые фрагоровцы. Попахивают подставой. Ваши недруги раскрутили бы историю так, что в этом виноваты стали бы только вы. Мало отомстили бедному Кибе за своего наследника, заманили в свой дом. Мученик, не иначе. Фрагоры сильно хотят испортить вам репутацию, леди Эдвайс. И не допустить, чтобы мы договорились. Ну или те, кто за ними стоит». На миг лицо старой главы семьи Эдвайсов становится задумчивым. Она устало садится на кресло. «Возможно, в этом есть доля правды. Но я разберусь во всем самостоятельно. Мне больше интересно, почему тебя не любят выходцы из радиоактивных областей». Вздыхает. «Не отвечай, у меня и так голова забита. Во имя пяти, через месяц в российском кластере наступит анархия, и столы совсем запустили под контрольные им территории. Ладно, мальчик, отвечай живо. Ты будешь сотрудничать по-хорошему или по-плохому? Давай договоримся до того, как тебя убьют. Мальчик согласен, пусть будет по-хорошему. Кстати, а Патрик находится в этом доме? Да, он тут. А что? Осматриваюсь, замечаю у стены вычурную батарею центрального отопления. Довольно улыбаюсь, перевожу взгляд на старуху, смеющую назвать меня мальчиком. Достаю из хрустальной чашки чайную ложку, медленно встаю. Пиджачники делают шаг навстречу мне. Они что, думают, что я наброшусь на них с чайной ложкой? Кто же вообще со столовыми приборами набрасывается на людей? Ерунда какая-то. Не обращая внимания на пиджачников, разворачиваюсь, иду к стене, оглядываю роспись на батарее. «Вы, должно быть, еще не в курсе, леди Эдвайс», — говорю, не оборачиваясь. «Но я не прощаю попытки надавить на меня через моих людей. Неважно, кто они, подчиненные, слуги, домашний песик, а уж тем более супруга. Что вы сделали с Анеттой Гведичи? То, что тебя не должно касаться. Она член моего клана. Ты лишь ма...» Перекусываю зубочистку пополам, перебиваю. «Тихо, леди Эдвайс. Послушайте, это звуки моего ответа». Постукиваю чайной ложкой по батарее. «Хм, не то. Это тяжелее, чем казалось. Стучу сильнее. Чаще. Ага, вот нужный ритм. Его услышат те, кто отдыхает в тихом и уединенном месте, восстанавливаясь после тяжелых травм. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та». Гулкий звук проносится по всему имению. Леди Эдвайс прислушивается, фыркает. «Так, хватит с меня этого цирка». Дикий визг Патрика где-то за тремя стенами имения, наверное, слышит за километр вокруг него. Разворачиваюсь, выплевывая обрубки зубочистки. Наконец-то я вижу ужас в этих надменных глазах. Старая человеческая карга. «Знай свое место».